Глава 16. Эрик Лантер. Я оказался в океанариуме ближе к обеду. Надеюсь, что когда получу долгожданный отдых, та буря эмоций, разрывающая меня в последнее время, утихнет. Пусть передышка выдалась небольшая, всего один выходной, но для того, чтобы обрести равновесие, мне хватит. Я добрался до аквариума с касатками на третьем этаже, взял крепкий кофе и просто стоял, смотрел на воду, где медленно проплывали чёрно-белые млекопитающие, и старательно откидывал мысли о Николь. Но одни из них уходили, и тут же появлялись другие, и сосредоточиться на касатках получалось с трудом. И все же мне это удалось. Через некоторое время, ощутив привычное спокойствие, я решил погулять по океанариуму. Обернулся, и вдруг среди редких посетителей этой отдаленной части здания увидел Николь. Одетая в брючный костюм кремового цвета с заплетенными в косу волосами. Немного непривычная, почти мираж, с которыми я не раз сталкивался в пустыне. Это было после всех моих попыток найти душевное равновесие. Как удар под дых. Как падение в глубину океана, когда тебя накрывает океанская волна. И уже ни вдохнуть, ни выдохнуть. Меня словно оглушило, и в здании, полном ариатов, я видел только Николь. Она меня даже не заметила, печатала что-то в появившейся перед ней голограмме. Вдох, и я тряхнул головой и снова вернулся к плавающим касаткам. Немыслимо просто. Я отправился сюда, чтобы обрести душевное равновесие, а сам практически тут же столкнулся здесь с тем, что его до этого разрушило. Пустынники, у которых жил несколько лет, сказали бы, это судьба. Куда ни отправлюсь, где ни окажусь, рядом Николь. Смирись, прими этот дар, не сопротивляйся. Только вот разве я тот, кто нужен Николь? Пусть она явно не считает меня монстром, принимая спокойно тот факт, что я одарённый с третьим уровнем. Но есть ведь еще мое проклятие. Обещание ее отцу и какая-то ненормальная бездна страхов, что разрушу ее жизнь. Иногда ведь и судьба ошибается. И отбросить мысли о Николь теперь совсем не получалось. Наверное, она тоже пришла сюда отдохнуть и отвлечься. В привычное для нее место, к морским обитателям. Всё-таки последняя неделя у Николь явно выдалась не из легких. А работа, как я уже знал, ее успокаивала. И обстановка, близкая к ней, тоже. Я сделал глоток кофе, решая, стоит ли дать ей знать, что я ее увидел. И даже если подойду, что дальше? И так и не решившись, остался стоять на прежнем месте, смотря на проплывающих касаток. Лишь спустя некоторое время отправился, как и хотел, прогуляться по океанариуму, пока снова практически не столкнулся с Николь, сидевшей за столиком в кафе. И не успел я к ней подойти, как рядом с девушкой оказался неизвестный мужчина и приветливо улыбнулся. Внутри обожгло непонятным огнем. Моя сила вдруг ни с того ни с сего взбунтовалась, и потребовалось время, чтобы ее утихомирить. Какие-то считанные мгновения. Я уже осознал, что опоздал. Незнакомый мужчина вовсю обольщал Николь. Еще секунда, и я присел за один из столиков неподалеку. Не хватало только, чтобы девушку кто-то обидел. Я ведь за нее отвечаю. Только эта мысль почему-то напоминала отговорку, а огонь продолжал пылать внутри и не давал нормально дышать. Николь Дайрон. «Разрешите познакомиться?» — поинтересовался мужской голос, и я невольно отвлеклась и подняла глаза, рассматривая незнакомца. Карие глаза, каштановые короткие волосы, немного грубоватые черты лица, практически не свойственные ариатам, разве что полукровкам. Мужчина был симпатичным и привлекательным, а мягкая улыбка, скользнувшая по губам, сделала его красавцем. В первое мгновение я немного растерялась, не привыкла, что со мной пытались завязать знакомство. В чём-то Инга все же права. Обычной жизни я, пожалуй, и не знала, погрузившись сначала в учебу, потом в работу. Пока я размышляла, мужчина счёл мое молчание за согласие. Захватил у проходящего мимо робота стакан с водой и вновь улыбнулся. «Даниэль Райс», — представился он первым, присаживаясь за столик. «Николь Дайрон», — отозвалась я, немного озадачившись случившимся. Мужчина кивнул и поделился впечатлением от посещения океанариума, решив таким образом начать разговор. Я слушала вполуха, изредка вставляя предложение, но так окончательно и не решив, как относиться к этому знакомству. Вроде бы стоило расслабиться и получить удовольствие. Но вместо этого я все сильнее напрягалась, желая сбежать. Вот что со мной происходит. Передо мной сидит симпатичный, вежливый мужчина, который ничем не отталкивает и весьма мил. А я раздражаюсь. Внутри поднимается непонятный протест. Даниэль вдруг сдавленно вскрикнул, как-то нервно дернулся и вскочил со своего места. Я не сразу осознала, что вода в его стакане под моим взглядом собралась в уже знакомый шарик и выплеснулась на столик. «Одарённая с третьим уровнем», — пробормотал он. «Нет, к этому я определенно не готов». Я не успела ничего ответить, как он буквально сбежал и скрылся в толпе посетителей океанариума. Что ж, вот я и узнала, как обычные ариаты реагируют на одаренных. Конечно, во время задания в заповеднике я заметила реакцию тех же сотрудников, но там были иные обстоятельства сейчас же. Сдается, побег Даниэля, случайно узнавшего про уровень моего дара, это еще смягченная версия, все могло быть и хуже. Расстроилась. Рядом неожиданно появился Эрик. Пронзил меня взглядом. «Нет?» — честно ответила я. Гадая, как он здесь оказался. Случайность это? Или он меня заметил возле аквариума с касатками? Это был весьма познавательный опыт, нашлась я. А продолжать знакомство, в общем-то, я и не планировала. Эрик едва заметно выдохнул, похоже, что с облегчением, и присел в свободное кресло. Его ладонь вдруг коснулась моей, лежащей на столе, посылая по всему телу обжигающий разряд. Он хочет так меня приободрить? Что ж, отвлечь от побега несостоявшегося ухажёра точно получилось. Я улыбнулась едва ощутимо, вроде как в знак благодарности. Погладила кончиками пальцев его ладонь. Глаза Эрика вспыхнули ярким аквамарином, и мужчина слегка отстранился. Я откинулась на спинку кресла и заметила, что вокруг нас вдруг подозрительно быстро стали пустеть столики. Парочки о чем-то переговаривались, перемещались, и пространство вокруг стало свободным за считанные мгновения. «Обычная реакция на присутствие рядом одаренного, спокойно сказал Эрик, когда я недоуменно покосилась на практически полупустое теперь кафе. «К этому можно привыкнуть, после почти не замечаешь, что все вокруг тебя разбегаются, словно крыса с тонущего корабля», — хмыкнула я, переводя взгляд на мужчину. «Грубовато сказано, но не могу не согласиться», — заметил Эрик, даже не пытаясь вдаться в подробности. Это из-за меня тут все разбежались, все же увидев воспарившую воду, или узнали его. Да и важно ли это? Я вдруг снова поймала пронзительный взгляд аквамариновых глаз. И вся окружающая действительность перестала иметь для меня значение. Остался только Эрик. И мое ненормально бившееся сердце. Едва ощутимое прикосновение его пальцев к моим. И миг, разбившийся вдребезги, когда кто-то в очередной раз, увидев нас, выронил стакан из рук. Эрик оглянулся, отвлекаясь, и ко мне приблизился робот-официант, расставляя на столике тарелки с заказом. «Пожалуй, я тоже не прочь поужинать», — заметил Эрик. «Не возражаешь, если составлю тебе компанию?» Я посмотрела на него немного удивленно. До этого подобного вопроса у нас даже не возникало. А учитывая, что мы живем в одной квартире и вчера спали в одной постели. В общем, наши отношения становились все запутаннее. «Ну, раз уж мы встретились», — пожал плечами мужчина так легко, будто все происходящее вокруг реально нормально. «Еще убеди меня в том, что это случайность», — не удержалась я. «Я видел тебя возле касаток», — спокойно ответил он. «Подумал, хочешь побыть одна, поэтому не стал подходить. Я подумала о тебе то же самое». Улыбнулась в ответ, не сводя с него глаз. Эрик кивнул, но развивать тему не стал. Никто из нас, похоже, не был готов обсуждать причины, почему приходил смотреть на морских обитателей. Между нами сейчас явное притяжение, но перешагнуть грань сложнее некуда. Или мне все это кажется? Но ведь его рука касалась моей, обжигала и не отпускала еще несколько мгновений назад. Я покосилась на мужчину, который листал голографическое меню, выбирая блюдо, и встряхнула головой. Сдается, раньше я не была такой сентиментальной, чтобы думать о прикосновениях. Но с Эриком моя жизнь совсем неудержимо меняется, и меняюсь я. Снова встретившись взглядом с мужчиной, я тихонько вздохнула и приступила к ужину. В полутьме кафе, где горели бусинки фонари, создавая приятную атмосферу, сейчас мне было очень уютно сидеть рядом с Эриком, который занимал все мысли, и слушать его голос. И все тревоги и неприятности как-то разом отступили, забылись. Когда мы уже закончили ужин, направляясь к флайеру Эрика, у него сработал Лиар. На голограмме вспыхнул Маркус. Эрик Лантер. «Добрый вечер, Эрик, Нара, Николь», — поздоровался Маркус, даже не удивившись, что мы, несмотря на выходное, вместе. Разве что его зеленые глаза немного озорно сверкнули, выдавая эмоции. Сдается, удержаться от подколки другу было непросто. Еще утром, когда мы созванивались, и он интересовался состоянием Николь и моими делами, я обмолвился, что намереваюсь провести день в одиночестве. А еще заверил Маркуса, что, несмотря на возникшую ситуацию с откатом и его последствиями, между мной и Николь нет никаких отношений, кроме деловых. «Добрый вечер, Нар, Маркус», — ответила за нас обоих Николь, ни о чем не подозревая. «Как вы себя чувствуете, лучше?» — спросил Маркус. «Все хорошо, спасибо», — улыбнулась она. «Нар, Маркус, а как обстоят дела с выдрой?» Наверное, мне уже не стоило удивляться, что Николь тут же заговорит о работе, стоит появиться такой возможности. «Пока находится под охраной в Риадском заповеднике, а мы выясняем, откуда зверёк и как оказался на нашей планете». Николь кивнула. «Если потребуется какая-то моя помощь или консультация, я готова помочь, чем смогу. К нам в центр однажды попал такой зверёк с одного из пиратских кораблей, я выхаживала его», — пояснила она. Маркус чуть сощурился, а после попросил Николь рассказать подробности. Задал кучу вопросов, внимательно слушал и явно делал какие-то свои выводы. В том, что он докопается до сути, я даже не сомневался. Найденная выдра действительно очень редкий и ценный зверек, а тот факт, что она каким-то образом оказалась на Ариате, не позволит оставить этот вопрос нерешенным. «У вас есть какие-то предположения, Нар, Маркус?» — спросила Николь, не удержавшись. «Пока рано делать выводы», — уклончиво ответил он. «Сдается, еще не все ниточки найдены, но информации лишней не бывает». Маркус на мгновение задумался, потом посмотрел на нас. «Так, я что звонил-то? У меня для вас есть работа, и ее столько... Вся неделя расписана». «Отлично», — хором ответили мы с Николь. Наш шеф хмыкнул. «Ваш энтузиазм меня как-то напрягает», — заметил Маркус, пронзая почему-то именно меня взглядом и явно надеясь получить ответ. Я слегка пожал плечами и промолчал. Сдается, Маркус с его проницательностью и даром менталиста давно прочел хотя бы мои поверхностные мысли, а в них — одна Николь. Он перевел взгляд с меня на девушку, а после снова вернулся ко мне. Улыбнулся одними глазами, пообещав скинуть список заданий на мой Лиар, и попрощался. Мы с Николь забрались во флайер, погода за день успела испортиться, зарядил мелкий дождик. Но в этом маленьком пространстве, где мы оказались вдвоем, было невозможно уютно и тепло. Мне вдруг захотелось коснуться ее ладони. Как тогда, в кафе, когда я пытался ее успокоить, зная, что она может переживать из-за неудачного знакомства и реакции ариатов вокруг. Но для этого сейчас не было абсолютно никакого повода. Да и мысль, что наши отношения все же стоит оставить в рамках деловых, как бы это ни было сложно, тут же отрезвила. Я сделал несколько ровных вдохов и перевел флайер на ручное управление, сосредоточившись только на полете.